Долгое время он жил с ощущением, что ничего плохого с ним случиться не может. Его товарищи по детским играм то и дело падали, расшибались, ломали ноги или руки. С ним же ничего такого не происходило. Мама говорила, что его ангел хранит. Вернее, первый, это сказал даже не его мама, а мать его школьного друга Эрне, ревностная католичка, а его мама потом повторяла. И даже когда он попал в госпиталь, ангел-хранитель не дал ему сойти с ума и превратиться в развалину. Он послал ему Булатникова, который его и спас. А эта женщина, сидящая рядом с ним в машине, похоже, совсем не такая. Молчит, курит, и ему видно, как дрожат ее пальцы. Неужели эти изверги за ней охотятся? Ему очень хотелось уговорить себя, заставить поверить в то, что она сама виновата, допустила ошибку, взяв для фальшивого паспорта его фамилию. Но ведь на самом-то деле это не ее вина. Она же не знала. Минаев должен был ее предупредить, но почему-то не сделал этого. Забыл? Не подумал? Не предусмотрел? Но в конечном итоге виноват он сам, Павел Суляк. Если бы он не делал все эти годы того, что делал, никому бы и в голову не пришло охотиться за женщиной, носящей его фамилию. Он должен что-нибудь сделать для нее. Однажды она его спасла. Теперь его очередь. А Риту он не уберег. Неужели в ее смерти виноват тоже он? — Да нет, — отдернул себя Павел. — Не может этого быть. Нелепая случайность. Возможно, попытка ограбления или изнасилования. Нет, только не из-за него. Раз не выследили его, Павла, то и Риту не могли выследить. И потом, кто мог бы ее убить из-за ее связи с Павлом? Никто. Она всегда заботилась о том, чтобы люди, с которыми она контактировала по его заданиям, не могли вспомнить ее внешность. Павел постоянно ездил с ней вместе и внимательно следил за тем, чтобы в момент контакта не было заинтересованных наблюдателей. — Что вы собираетесь делать? — спросил он Настю. — Добираться домой. Голос ее был ровным и спокойным, но Павел уловил в нем легкое напряжение. — Не боитесь? — Боюсь, но что от этого меняется? Я же не могу сидеть здесь вечно. Все равно я так или иначе должна ехать домой, а завтра идти на работу. — Я отвезу вас. — Да уж, сделайте одолжение. Я вообще не представляю, где мы и как отсюда выбираться. — Вы живете одна? — Сейчас одна. — Значит, дома вас никто не ждет? — Нет. — Вы хотите спросить, сможет ли мне кто-нибудь помочь в случае осложнений? — Ну, примерно. — Нет. Муж приедет только через несколько дней. Он сейчас у родителей. — Давайте я отвезу вас в другое место, к вашим друзьям, например. У меня нет друзей, к которым можно приехать на ночь. Тогда к родителям. У вас есть родители? Есть, но я не хочу их волновать. Они сразу поймут, что у меня что-то случилось. Хотите, я отвезу вас к себе. На ту квартиру, о которой никто не знает. А завтра утром вы повезете меня на работу? Павел, вы предлагаете мне совершенно невозможные вещи. Почему невозможные? Потому что я предпочитаю спать в собственной постели. Отвечать на телефонные звонки и не объясняться с мужем по поводу сомнительных ночевок у неизвестных мужчин. Вот что, муж ревнивый. Муж у меня нормальный, но даже нормальный характер имеет свои границы, и нарушать их я не собираюсь. Если я скажу ему правду и объясню, почему ночую не дома, он с ума сойдет от волнения и тревоги. — Тогда у вас только один выход, — сказал Павел. Я отвезу вас к вам домой и останусь с вами. Полагаю, вас не должно это смущать. Мы с вами уже ночевали вместе. Анастасия повернулась и внимательно посмотрела на него. — Вы серьезно? — Более чем. Вы же разумный человек. Вы должны понять, что это единственный выход. Вам нельзя оставаться одной. Она снова замолчала, закурила вторую сигарету. «Знаете, в чем разница между нами?» Внезапно спросила она. «Кроме того, разумеется, что вы мужчина, а я женщина. В чем же?» «Вы практик с тактическим мышлением, а я стратег и аналитик. Зачем вы убегали с Ленинского проспекта? Это было глупо и неосторожно. И вот теперь в итоге мы с вами сидим здесь и пытаемся придумать, как выкрутиться. Перед вами стояла задача скрыться от наблюдения, и на данный момент вы ее блестяще выполнили, но у меня совсем другие задачи. Какие же? Я не стала бы убегать. Побег в этой ситуации неизбежно влечет за собой массу осложнений. Ну, убежали мы с вами. А дальше? Дальше-то что? Вы обрекаете меня на то, чтобы постоянно прятаться, опасаться, убегать. У вас нет конструктивного мышления. Вы не ставите стратегические задачи. А вы, стало быть, ставите, — усмехнулся он. Конечно. Если бы просто сказали мне, что видите наших знакомых, я бы придумала, как их обмануть. Я бы вывела на них своих коллег, этих двоих задержали бы и душу из них вынули. Я спровоцировала бы их на такие действия, после которых их встреча с милицией оказалась бы неизбежной, но предварительно мы бы проследили за ними и выяснили, на кого они работают. А теперь что? Мы с вами здесь, они неизвестно где. Страху я натерпелась, а ни одного ответа на свои вопросы не получила. Сплошные потери и ни одного очка в плюсе. — Извините, — сухо сказал он, — я больше думал о вашей безопасности, чем о ваших стратегических задачах. И все-таки я настаиваю на том, что вы сегодня не оставались одна. По крайней мере, сегодня. Она ничего не ответила, и он принял ее молчание как знак согласия. — Где вы живете? — На Щелковском шоссе. Он довез ее довольно быстро, на кольцевой дороге заторов не было. До самого ее дома они не произнесли ни слова.